Доротея, дети вообще плакали, армия урегулирует беспорядок снаружи и во дворе, так что подожди еще немного. Нет, у всех все хорошо, эх, подождем. Понятно, тогда все хорошо, Эгир сама, у вас болтается. Я ухожу, не успев дослушать, что мне хотела сказать Доротея. О, Лия неустойчиво ходит в полусне, она на удивление достаточно смелая, чтобы так спать. Доброе утро, Лия целует меня в губы. Какая возбужденная девушка. Входная дверь, которую Ирина выбила и затем временно подперла, не могла заглушить ни звука с улицы, и я мог слышать шум и суету собравшихся солдат. Я не могу выйти и поприветствовать их без оружия, я схвачу свое копье. И что это, откуда мне знать? Даже если учесть, что лорд Хардлет способен справиться один с десятью вооруженными хулиганами. Откуда это? Черт возьми, я знаю, что это. Я думаю, лорд Хардлет наконец научился дышать огнем. Какого черта ты несешь, разве это не делает его монстром? Они говорят обо мне все, что в голову придет. Кого ты монстром называешь? Я слегка толкаю дверь и выхожу наружу. Я прошу прощения, лорд Хардлет. Рад видеть, что вы в безопасности. Взгляд солдат обращен на меня, точнее говоря, на мою нижнюю половину. М-монстр. Что это за чертовщина? Эгир-сан, что ты делаешь? Из дома протягивается рука и энергично затаскивает меня в дом. Что случилось, Мел? Посмотри, как ты одет. Как ты можешь выйти и поприветствовать солдат в таком виде? Но я взял с собой свое копье. Ваше копье, единственное, что у вас есть. Остальная часть твоего тела голая. Ох, я вчера все снял. Я забыл об этом. Вы видели это и... Он огромный. Он тоже демон в этой области. Он держит копье. Не говорите мне, что он так охотился на врага. Их пронзили. Мел слегка шлепает меня и жалуется, пока я надеваю доспехи. Еще раз спасибо за вашу тяжелую работу. Приятно видеть лорда Хардлетта невредимым. Около 100 солдат армии королевства находится снаружи, и их командиры стоят по стойке смирно, приветствуя меня. Похоже, они планируют сделать вид, что не заметили моего позорного поведения чуть раньше. Не хватает ли дворцовой стражи? Да, мы тоже не знаем всей картины, но у нас есть сообщение о том, что особняк Хардлетта сама и резиденция комиссара Ротхальда, а также несколько других домов и мест проведения вечеринок стали жертвами нападений, что привело к значительному количеству жертв. А что насчет лорда Ротхальда? Кажется, сейчас он в порядке. В конце концов, это именно тот человек, который нам отдавал приказы. Тогда это хорошо. Теперь, когда я знаю, что с ним все в порядке, мне не нужно лично его проверять. Я уверен, что Эрих очень занят. В частности, если я появлюсь и бесцельно буду маячить перед глазами, я просто буду мешать. Тогда я рассчитываю, что ты будешь охранять особняк. Кроме того, не могли бы вы попросить несколько человек убрать двор? Если его оставить вот так, он может стать проклятым. Даже если безногие трупы превратятся в зомби, они ничего не смогут сделать, но видеть это каждый день как минимум неприятно. Я понял, Руруи. Вы и ваши люди сделаете уборку, капитан просит солдат выполнить задание. Оу, я на что-то наступил. Это, сердце вырванное, как раз в тот момент, когда я собирался не обращать внимания на сцену во дворе и наслаждаться едой, послышались звуки со двора. Эй, ты, как вы думаете, кто мы такие? Окружите их, окружите их. Я слышу ржание лошадей и громкие крики. Не говорите мне, что они не усвоили урок и приехали сюда снова после такого ужасного опыта. Я почетный барон Блейз, главный специалист по информации, подчиняющийся непосредственно его величеству. Информационный офицер, хорошо, что Ирина об этом не знает. Лорд Хардлет, рада видеть, что вы в безопасности. Первое, что делает Ребекка, войдя в мою собственность, это вежливая речь. То же самое, Ребекка, такой незначительный человек, как я, не станет мишенью. Ребекка заставляет себя улыбнуться и говорит о каких-то бессмысленных вещах, но что-то не так, и она, кажется, очень торопится. Она, должно быть, скована. Ну, почему бы тебе не сказать мне, для чего ты здесь или ты хочешь сначала поесть? Нет, я хочу сначала разобраться со своими делами. Ребекка торопливо наклоняется вперед. Я также двигаюсь вперед в ответ, надеясь встретиться с ее губами, если мне повезет, но она изящно уклоняется от меня. Фактически, виновник этого инцидента был установлен. Несмотря на то, что она говорит, что нашла виновника, выражение ее лица не расслабляется. Однако преступник сбежал на юг, так что, если вы можете помочь нам с погоней. У меня, должно быть, сейчас любопытное лицо. Она не знает, что сказать. Я сделаю все возможное, чтобы сотрудничать с вами, но это не моя территория, и я не взял с собой свою армию. Вы говорите мне преследовать их, но как насчет того, чтобы заставить армию уйти? Это правда, но территория графа находится на юге. Человек идет пешком? Нет, я думаю, он в карете. После анализа имеющейся у нас информации, есть вероятность, что есть несколько экипажей в сопровождении кавалерии. Тогда это будет невозможно. Я хочу помочь Ребекке с ее просьбой, но ничего не могу сделать. Преследование сбежавшего на лошади – трудная задача. Сформировать группу преследования с небольшим количеством быстроходной легкой кавалерии может сработать, но, если на другой стороне будет достаточно охраны, они смогут успешно отбиваться от группы. Но, нечто подобное тоже должно быть известно тебе, верно? У нас не было много задушевных разговоров друг с другом, но я могу сказать, что Ребекка умная женщина. Она не из тех, кто будет говорить об этом без причины. Она, должно быть, очень взволнована. Если вы расскажете мне всю свою ситуацию, я смогу вам помочь. Понимаете, я слегка обнимаю Ребекку за плечо, пока говорю. Она начинает послушно рассказывать мне, что происходит, не упуская подробностей. Значит, это маркиз Гувер, и ограничение по времени утро послезавтра. Вы не можете что-нибудь с этим поделать, у меня нет других вариантов. Если я думаю о пути побега маркиза Гувера, он, вероятно, пойдет прямо на юг, пройдя прямо через Арклинт в город с крепостью Маджина. Поскольку район еще не проинформирован о восстании, нет никого, кто имеет право остановить маркиза Гувера, поэтому нет необходимости избегать того, чтобы его видели. Я мог бы поймать его где-нибудь к югу от крепости Маджина, если бы я поскакал туда на быстрой лошади. Однако этого не произойдет в установленные сроки, и я не думаю, что король это пропустит. Хаем, не похоже, что мы сможем добраться туда вовремя с помощью человеческих методов. Потом я кое-что понял. Это невозможно для человеческой армии. Но что, если бы армия не была людьми? У меня есть идея. В самом деле, Ребекка сокращает расстояние между нами. Я хочу тайком потереть ее тугую задницу, но сейчас не время для этого. Да, это может быть немного хлопотно. Я, если это будет чего-то стоить, то я с радостью заплачу. Этот случай определит мое будущее. Вам действительно не нужно ничего платить, я становлюсь еще ближе к женщине. Тогда что вы хотите взамен информации? Нет, я хочу чего-то еще лучше. Я смотрю на Ребекку и кладу руку ей на плечо. Я не сделаю ничего плохого. Этому придется подождать, пока операция не закончится успешно и после долгих обсуждений. Однажды, нет, не могли бы вы позволить мне быть с вами всего на 3 часа? Ребекка ненадолго смотрит вниз, а затем поднимает голову с решительным выражением лица. Отлично, а теперь, пожалуйста, помогите мне. Хорошо, теперь у меня внезапно появилась мотивация. Брюнхильд, мы выходим, солнце уже светит. Конечно, я не пойду, не бери меня с собой, моя сила. Дайте хоть пальто с капюшоном. Рассказ от третьего лица. Следующий день, ночь, к югу от Арклинда. Маркиз, мы благополучно миновали Арклинд. Гувер не говорит ни слова. Если продолжить идти вперед, то к полудню подойдем к крепости Маджина. Как только мы минуем крепость, все будет в порядке. Один из ближайших помощников маркиза не выдержал молчания и снова заговорил. Как у нас все будет хорошо? А, я спрашиваю, как у нас все будет хорошо? Это был такой подробный план. Если все пойдет по плану, комиссар по делам правительства и ненавистный Радхальд умрут, а традиционная знать должна покинуть короля, когда он будет корчиться от боли, потеряв обе руки. Ну, это. А потом я вернусь к тому, чтобы быть главным командующим армией, и я смогу вернуть славу семье Гуверов, которая существовала на протяжении всех этих поколений. Я даже зашел так далеко, чтобы использовать этих дураков из Маграда. Разве это не делает меня обычным бунтарем? Гувер собрал остатки Маграда, затаившего обиду на Галдонию, и тайно взял их с собой в столицу, а затем дал им оружие и укрытие. План состоял в том, чтобы убить Кеннета Ериха во время одновременного восстания, а также убить других влиятельных новых дворян. Таким образом, традиционные дворяне, которые плохо думают о диктатуре короля и приходе к власти скромных новых дворян, воспользуются этим шансом, чтобы восстать, вынудив короля уйти в отставку или делать все, что они хотят от него. По этой причине Гувер использовал свои связи, чтобы выяснить расписание вышеупомянутой знати, отдавал приказы дворцовым стражникам, которые первоначально находились под его командованием, и не позволял им вмешиваться в атаку. Однако в действительности штурм закончился полным провалом. Кеннет и Эрих избежали смерти, а излишки сил, посланные Хардлитту после его подтвержденного прибытия в столицу, были уничтожены. Следовательно, власть короля нисколько не пострадала, и все это превратилось в грандиозное шоу. Если они подавят хаос и спокойно проведут расследование, будет очень просто определить, что за всем стоит Гувер. Единственный выбор, который у него был, это бежать, отказавшись от своего уменьшающегося авторитета как по имени, так и по существу. Единственным его спасением было то, что большинство вассалов, которые служили ему долгое время, оставались верными ему, и он смог собрать около 100 человек из каждого места. Немногие пути открыты для восставших вассалов. Вассалы знали, что даже если они оставят своего хозяина, у них не будет будущего впереди, что увеличивало количество людей, последовавших за ним. Пройдя через крепость, мы должны отправиться в армию западного города-государства. Если мы сможем сбежать оттуда, даже Галдония не сможет прикоснуться к нам. Тет и прав. У нас еще есть активы, которые мы привезли. Нас не следует подвергать резкому приему. Гувер смотрит в окно кареты, как бы утешая себя. Линия экипажа и около 100 кавалеристов без извинений покидают столицу, с факелами, которые держат то тут, то там, чтобы группа вдали выглядела как светящаяся змея. А-а-а! Крик, который разрывает темную ночь, очевидно, исходил от человека, который упал с лошади. Маркиз, ваши приказы, оставить его. У нас нет времени оказывать помощь. Если вы сделаете что-нибудь в такое важное время, он разозлится. Однако вскоре этот гнев сменился страхом. Ува-а-а! Нет, а-а-а! Крики падающих лошадей раздаются один за другим. Маркиз, пройдите внутрь. Больше нет сомнений в том, что это связано с нападением преследователей, а не просто случайность. Где они? Они наверняка должны нести факелы в эту темную ночь. Некоторое время назад луна была закрыта облаком, поэтому никто не может видеть ее. Если нападающие находятся в стороне от главной дороги, они не смогут определить, находится ли перед ними обрыв или нет. Те, кто попал в арьергард, были кавалерией, это не ловушка, возникшая из засады. На них напали после преследования сзади. Это означает, что враг должен быть кавалерией, и должен выделяться характерный стук копыт и факелы. Что случилось, ребята? Тем не менее мучительные крики смерти продолжаются. Подчиненные Гувера отчаянно осматривают окрестности, но ничего не видят. В этой кромешной ночи кавалерия терпит поражение одна за другой. Что происходит? Я не знаю. Мы не видим врага. В этот момент небо прояснилось, и засиял лунный свет. По обеим сторонам экипажа действительно были преследователи, это было ясно. Странно было то, что никто из них не ездил верхом. Они бежали параллельно движущимся экипажам с одинаковой скоростью. Вдобавок у всех была пара горящих красных глаз, похожих на крошечные огоньки. Что это за парни? Да какая разница, просто стреляйте в них. Кавалерия, сопровождающая экипаж Гувера, стреляет в одного из бегущих рядом с ними людей из лука. Было ли это результатом тренировки или чистой удачи, стрела точно поразила цель, и быстро бегущий преследователь споткнулся и упал. «Ха-ха, у меня получилось. Их не так много, убейте их». Человек, хвастающийся своими достижениями, остановился на полуслове. После небольшого кувырка человек, которого предположительно подстрелили, поднялся и продолжил преследование с еще большей скоростью, чтобы догнать. «Ты шутишь, ублюдок». Другая кавалерия ударила копьем. Острие копья точно пронзило живот нападающего, но это даже не имело значения. Как будто в него даже ничего не попало, преследователь продолжал погоню. «Умри». Сумасшедший мужчина несколько раз ударил по плечу, горлу и руке человека, но не смог даже услышать ни единого крика от боли своего противника. «Что это за люди? Что вы? Черт возьми, ребята!» Это было странное зрелище, когда непрерывно атакующая кавалерия кричала: «Ува, маркиз, держитесь крепче!» Экипаж Гувера резко потерял равновесие. Водитель закричал, когда карета повернулась на бок и упала на землю. «Ува!» Гувер прикрыл голову руками, катаясь по вагону. Все еще удерживая голову, он выходит из кареты, но, когда он оглянулся, он потерял дар речи. Лошадь, тянувшая повозку, потеряла одну ногу и корчилась на земле от боли. последовательно переворачивались на бок и остальные вагоны. Вся линия была остановлена как вкопанная, и кавалерии ничего не оставалось, как занять оборонительную позицию, как будто окружая разбитые экипажи. Че, что происходит, я тоже понятия не имею. Помощник Гувера стоит впереди, чтобы защитить своего хозяина. Оба, казалось, не получили смертельных травм. «Маркиз, вы в порядке? Все, защищайте маркиза. В безопасности ли семья? Хорошо, сформируйте коробку и защитите их». Факелы катятся по земле вокруг них, и рыцари и кавалерия слезают с лошадей, чтобы укрепить оборону. В окружении нескольких десятков подчиненных Гувер немного восстановил чувство безопасности и повысил голос, чтобы принять командование. «Все, определите местоположение врага. Они могут видеть в темноте, поэтому будьте осторожны со стрелами и поддерживайте свои щиты. Каждый готовится к неизбежному звуку пролетающих стрел или боевым кличем атакующих врагов. Но единственное, что можно было услышать, это тихий шепот. Никто не говорил, что мы не можем есть столько людей, сколько захотим, верно? Да, похоже, этих мы можем съесть столько, сколько захотим. Их конституция и цвет лица кажутся здоровыми. Они такие вкусные. У нас времени до рассвета. Мы можем повеселиться». Тихий шепот в конце концов превратился в смех. Затем преследователи один за другим уменьшают расстояние между кавалерией, показываясь в свете факелов. Их тела были покрыты черной мантией, а голые руки не держали оружия. У них были восхищенные лица, красные глаза сияли, как пылающий огонь. Какие жуткие парни. Не бойтесь, их всего около 20, их количество значительно уступает нашему. У нас все будет хорошо, пока мы сохраняем спокойствие. Солдаты начинают кричать, словно желая избавиться от страха, который они инстинктивно чувствовали. Пора угощаться. Люди в плащах ворвались внутрь со всех сторон. Не бойтесь, начинайте бой. Гувер поднял меч и взревел. Но боя не произошло. Спасите меня. Последовавшая за этим резня была односторонней. Нет, это было больше похоже на убийство добычи. Вытянутые копья пронзали тела противника, но вскоре после этого их вынимали с улыбкой, а головы тупо уставившихся солдат отрывали. Любой меч, взмахнувший на них, был сломан голыми руками, и пронзительный крик сильнейшей боли сопровождался звуком оторванных рук. Кричали только солдаты, а преследователи только смеялись. Гувер застыл с мечом над головой, и когда он, в конце концов, бессильно опустил руки, не осталось никого, кто мог бы противостоять врагу. «Эй, этот парень очень хорош, попробуем его». «Не против, если я попробую, у меня попался какой-то больной, я выбрал не того». В этой невыразимой трагедии группа людей в темных одеждах извивается и жадно пожирает убитых солдат. «Какого черта, этот уже пуст, попробуйте сжать икры, должно быть еще что-то». «Че, что это, черт возьми, что происходит?» Никто не ответил Гуверу, даже те, кто стоял без дела, молчали. «Мы направимся к крепости, у нас есть деньги, мой сын свяжется с влиятельным человеком в городе-государстве. Этот парень все еще дышит, не убивайте его пока, кровь, насыщенная кислородом, будет вкуснее, чем у этих трупов». Гувер не мог отвести взгляд, несмотря на резкие крики солдата. Несколько укушенных мужчин полностью были опустошены через несколько секунд, еще много свежей добычи. В конце концов, один из них приближается к замерзшему и окоченевшему Гуверу. «Этот немного староват, но я думаю, что качество важнее количества. Я маркиз, подчиняющийся его величеству. Меня зовут». Человек в плаще собирался оторвать голову бормочущему Гуверу, но жизнь Гувера была спасена. «Не надо, мы забираем его, Зигфрид. Это тот, которого мы должны оставить в живых». Мужчина пожимает плечами и уходит, двигаясь к пожилой женщине, которая потеряла сознание, вонзившись клыками в жену Гувера. Пиршество закончилось на рассвете, оставив маркиза Гувера единственным живым человеком. «Но все же, как вы смелы, чтобы использовать мой дом, как вам угодно. Ты такой избалованный, ничего не поделаешь. Спасибо, Брюнхильд, я люблю тебя. Хаем, этого больше не повторится. Тем не менее, это первый раз, когда мобилизовано все мое домашнее хозяйство, а пока они будут армией ночи. Не ждите, что я отправлю их снова только потому, что вы об этом попросите. Посмотрим, когда придет время. Точно не буду. Я не буду отправлять их снова, если вы действительно не будете в опасности. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 155.000. Центральный город Рафин. 22.000. Линдблум. 3500. Активы. 60200 золота. Глушитель минус 100. Сопровождающие. Мел. Наложница. Лия. Любовница. Ирина. Сопровождающая. Пипи. Любовница. Доротея. Смотритель особняка. Любовница. Алиса. Любовница. Кролл. Ребекка. 180 минут. Сексуальные партнеры. 151. Родившиеся дети. 32. Глава 175. Глава 175. Рассказ от третьего лица. Гувер успешно задержан. Хух, значит, вы поймали предателя. Ребекка тащит Гувера перед королем. Вам есть что сказать? Дьявол, врата ада откроются. Что говорит этот человек? Главарь хаоса был доставлен к разгневанному королю, но вместо того, чтобы плеваться отговорками или проклятиями, пожилой человек бормочет что-то, чтобы успокоить дух в воздухе. Вдруг глаза Гувера широко открываются, и он кричит достаточно громко, чтобы оглушить окружающих. Хардлет, он дьявол, он лидер воплощений демонов, которые едят людей и высасывают их кровь. Как я понимаю, маркиз испытал глубокую эмоциональную боль после того, как его восстание не удалось, Ребекка тупо комментирует, закрывая уши. Вы слепы к своей собственной некомпетентности, используя презренные средства, чтобы убить моих слуг, а затем, наконец, сходите с ума, смерть тебя не отпустит, готовься. По приказу короля Гувер был лишен всех своих титулов и лишен статуса. Старик стал ничем иным, как пленником и был отправлен в подземную темницу в кандалах. Все это время он продолжал выкрикивать бессмысленные вещи вроде «Хардлет», «Демон» и «Он злое существо», но король и его окружение игнорировали сумасшедшего, не думая о его словах. «Хаэм, я видел, что он завидовал Ратхальду, но подумать только, что он завидовал и Хардлетту. Я действительно не понимаю мыслительный процесс имбецилов», король фыркает и поворачивается к Ребекке. «Если честно, я не думал, что ты сможешь выполнить мои приказы. Это было предназначено для того, чтобы тебя сбить, но я не ожидал, что вы предоставите какую-либо информацию, не говоря уже о преступнике». Король забирает документы, необходимые, чтобы лишить кого-то звания пэра. По лицу Ребекки катятся капельки пота. «Я уверен, что вам было сложно его просто найти. Даже загнать его в угол более чем достаточно. Не будем больше говорить об этом инциденте». Король бросает документы в камин. «Мое самое скромное спасибо. В будущем создайте сеть, способную поймать что-то подобное до того, как это произойдет. Покажите мне компетентность, которую я ожидаю от своих слуг. Вы можете уйти». «Да, ваше величество». Сегодня впервые король улыбнулся, хотя и слегка. Ребекка тихо вздохнула с облегчением и вышла из комнаты. Благодаря этому ее положение теперь надежно. Судя по выражению лица короля, это можно считать благом для ее повышения. Но что он сделал? Сегодня на рассвете безумный Гувер был доставлен ею от лорда Хардлетта. Ничего не было сказано о том, где он его схватил или как он его догнал. Он просто сказал: «Все будет сделано». В любом случае, это был единственный шанс. Он так много сделал для нее, поэтому ей, естественно, нужно как-то его поблагодарить. 3 часа близости, так он сказал. Она слышала о нем слухи, даже не используя свой авторитет в качестве сотрудника по информации. Он большой бабник. «Спасибо и до свидания, моя девственность в 23 года. Столица. Особняк лорда Хардлетта. Вечер. Хэммм, я думаю, нет другого выхода, кроме как отнести его к Рафину. Я наклоняю голову к Брюнхильд и смотрю на гору сокровищ, сложенную высоко в подвале, используемом как временное убежище. Может, лучше было бы выбросить? Я знаю, что людям нравится копить сокровища, поэтому я принесла их сюда. Это все богатства, которые Гувер взял с собой во время побега. Нет, я благодарен, но у меня есть некоторые проблемы с этим. Я могу использовать золото как есть, но с украшениями и изобразительным искусством будет проблематично обращаться. Все эти вещи уникальны, поэтому они будут конфискованы, если я не буду осторожен, когда буду их продавать. Придется вернуть их на свою территорию и заставить Клэр что-то с этим сделать. Тогда я возьму несколько вещей, которые мне нравятся. Давай, ведь это предметы, которые ты заслужила. Брюнхильд роется и выбирает различные вещи, такие как золотой кубок и украшенную драгоценностями вазу, продолжая говорить. Партия, принадлежащая тому человеку по имени Гувер, вы сказали, что мы можем делать все, что захотим, и я сказала другим то же самое, но моя семья действительно сожрала их, понимаете? Это не то, что можно так легко скрыть. Ребекка что-нибудь с этим сделает. Она может делать такие вещи, как заставлять людей молчать. Это должно быть ее специальностью. Не пора ли твоим солдатам прийти? Да уж, я попросил Брюнхильд собрать свою семью и доставить Рафину уведомление, чтобы сообщить им о произошедшем нападении. Судя по всему, Зигфрид прибыл в Рафин из Галдонии за полдня, путешествуя по дороге, которая обычно занимает 2 дня на быстрой лошади. Я был поражен физическими возможностями вампира, но, по словам Брюнхильд, Зигфрид особенный даже среди ее семьи. Они должны были защитить мою семью, когда восстание охватит всю столицу, хотя в конечном итоге они пригодятся позже для чего-то другого. В это время Майла, вероятно, возглавляет здесь отряд сопровождения по строгому графику. Сейчас в них нет необходимости, но я обязательно поблагодарю ее, когда она приедет. Итак, как долго ты собираешься заставлять меня оставаться здесь? Мне пора домой. Хорошо, спасибо за вашу помощь. Думаю, я не могу позволить тебе бежать назад. Я подготовлю для вас карету, которая заслоняет солнце. Я могу пойти домой? Да, еще раз спасибо. Я собираюсь домой. Брюнхильд кричит с ударением на каждом слоге. Когда я подхожу к ней и обнимаю ее за плечо, она воспринимает это как сигнал, чтобы вонзить клыки мне в шею. Однако ее зубы не заходят слишком глубоко, и она использует достаточно силы, чтобы заставить немного сочиться кровь, прежде чем закончить и затем прижаться губами к моим. Я чувствую слабый аромат крови, когда мы обмениваемся слюной и растираем друг другу спину и задницу, продолжая страстный поцелуй, переплетая наши языки. До скорого, словно пряча покрасневшее лицо, Брюнхильд натягивает капюшон на голову и идет домой. Какой милый вампир! Я слышу, как меня зовет Мел. Это должно быть Ребекка, я не могу дождаться. Давай, я закончила купаться. После того, как ее отвели в гостевую спальню, Ребекка кладет руку на кровать и поворачивается ко мне задницей, оставаясь одетой. Похоже, она сразу же даст мне мою награду. Моя задница, ты все это время пялился на нее, не так ли? Вы прикасались к ней при каждой возможности. Я могу сказать, что у нее узкая маленькая попка, и я уверен, что это будет замечательно, когда я раздвину ее и вставлю туда свою палку. Положив руки на ее задницу и тщательно потирая, я чувствую мягкую эластичность ее штанов. Ребекка, должно быть, прочитала мои мысли и самостоятельно расстегнула ремень. Если я сейчас спущу ей штаны, все будет на виду. Все, что мне нужно было сделать после этого, просто вставить свой член. Мои руки двигаются к бедрам женщины. Уу. Ребекка вздрагивает, хотя я вижу, как она кусает губы и в некоторой степени дрожит всем телом. Вы девственница. Уу, правильно. Если эта красотка оставалась девственницей до 23 лет, то окружающие ее мужчины – кучка неудачников. Я буду нежным. Сдерживаясь от того, чтобы моментально сорвать с нее одежду, я обнимаю ее сзади и растираю ее промежность. Мой член уже в вертикальном положении и готов к тому, чтобы его впустила женщина. Я облизываю ее шею и прижимаю свой член к ней. Ты красивая, Ребекка, и сейчас ты принадлежишь только мне. Ха, я люблю тебя. Давайте повеселимся. Хорошо, она не очень хорошо реагирует. Я глажу ее волосы, целую в плечо и шепчу ей на ухо слова любви. Но тело Ребекки не хочет расслабляться. Вы уже так много сделали для меня. Я не буду оказывать никакого сопротивления, поэтому я не возражаю, если вы сейчас втолкните это в меня. Это то, что мне говорят ее губы, но ее тело говорит, что оно не в настроении. Ее симпатичная маленькая попка – это то, что я хотел попробовать на вкус, и сейчас мне просто сделать ее своей. Однако, если я трахну ее сейчас, я уверен, что следующего раза уже не будет. Возможно, ее испуганное тело не расслабится только от того, что ей растерли дырочку. Я тебе совсем не нравлюсь, это не так, вы можете делать это, когда захотите. Я переспал со многими женщинами за свою жизнь. Я могу сказать, что ты не в настроении. Ребекка немного колеблется, но решила, что дальнейшее скрытие своих истинных чувств будет нехорошо. Это не потому, что мне это не нравится, это потому, что я боюсь. понимаете, у меня не было опыта общения с мужчинами раньше в свои 23 года, когда я просто сосредоточилась на работе. Вы испугались мужчин. Это верно. Неудивительно, что она не приняла мое предложение, когда я ее пригласил. Это путь, который проходит каждый в подростковом возрасте, но не преодолеть его в возрасте Ребекки означает, что это чувство глубоко укоренилось в ней. Вы никогда не позволяли, чтобы к вашей груди прикасался мужчина? Я не могу. Только не говори, ты даже не целовалась? Нет, я бессознательно улыбаюсь, а лицо Ребекки краснеет от гнева. Ха-ха-ха, извини. Тогда, прежде чем вы переспите с мужчиной, вам следует сначала познакомиться с ним. Но ты с этим согласен? Я точно думала, что меня изнасилуют. Если ты согласна на это, я полностью за. Я направляю руку женщины к своей затвердевшей промежности. Эй, я не смогу тебя так трахнуть. Не в моем стиле обнимать женщину, которая сама этого не хочет. У меня был секс с одной женщиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но те времена были исключением. Тогда давайте просто поболтаем, мы можем говорить о чем угодно, что интересует. Ребекка, которая явно вздохнула с облегчением, затягивает ремень и садится на кровать. Нет, знакомство с мужчинами в конце концов важно. Ха-ммм, я толкаю Ребекку на кровать и целую ее в губы. Теперь я тот человек, который поцеловал тебя в первый раз. Я целую ее снова, когда заканчиваю предложение. Изначально в поцелуе мы просто соединили губы, но в конце концов я стал пытаться провести своим языком по ее зубам. Эй, я ничего не буду делать, кроме поцелуев. Расслабься. Мы снова смыкаемся губами, но на этот раз я погружаю свой язык в глубину ее рта. Мой язык танцует с ее языком, пока мы небрежно целуемся. Слюна скапливается между нашими губами и стекает на кровать. Ммм. Мы продолжали целоваться еще некоторое время, и она, наконец, к этому привыкла. Ее руки обвивают мою голову, а ее язык входит в мой рот. Наши позы в постели тоже поменялись местами. В комнате преобладали только звуки шороха одежды и влажные звуки слюноотделения. Ребекка, твои соски касаются твоей одежды. Похоже, они довольно твердые. Я пытаюсь обращаться к ней без вежливости, что, кажется, ее не расстраивает. Посмотрите на себя, мистер Маркграф, ваши штаны вот-вот разорвутся. Зови меня Эгир, когда нас только двое. Эгир, верно, Ребекка. Мы продолжаем целоваться глубоко и пылко. В конце концов, единственное, что мы сделали за эти 3 часа, которые, казалось, длились вечно, это кататься в постели и целоваться. Но это нормально, это один слой камня, сорванный с ее сердца. Как только я сниму с нее все преграды, она станет моей женщиной. Мои губы такие опухшие. Ха-ха-ха, как это было. Поцелуи больше не страшны. Я отпускаю женщину с последним поцелуем. Я тоже буду заботиться о тебе в будущем. Вы имеете в виду бизнес, или, может быть, личное? Оба. Дайте мне знать, если вы получите ценную информацию. Я также сообщу вам, если столкнусь с какой-либо странностью. Да, оставь это мне. На этот раз мы только поцеловались, но в следующий раз я буду ласкать твою грудь, а потом ты разденешься и позволишь мне лизать все твое тело. И наконец, я расстанусь с девственностью, но я не собираюсь давать никаких обещаний. Тебе придется каждый раз добиваться меня. Именно так, как мне нравится. Мы улыбаемся друг другу, прежде чем Ребекка приготовилась уйти. Ой, подожди. Перед уходом вам следует обвязать это вокруг талии. Мантия, почему? Посмотри на свою промежность. Ха. Брюки Ребекки спереди и сзади насквозь промокли. Ткань потемнела, как будто она обмочилась. Женщина накрывает свое тело мантией и с покрасневшим лицом выходит из комнаты. «Ты уже идешь домой? Я приготовила для тебя ванну и все такое», — сказала Доротея. «Я в порядке, спасибо. У меня есть контрацептивы. Хочешь взять?» «Теперь это голос Мел. Мы этого не делали, так что я в порядке. Если ты так побежишь, это еще больше откроет раны», — закричала Ирина. «Во мне даже ничего не было. Я испортил свои штаны, не так ли? Я слишком сдерживался, и мой стоячий член рвет штаны по швам. Я лучше сниму их поскорее, пока они не порвались. Кролл, я ухожу, следуй за мной». Ни за что, ты собираешься во мне копаться? Кто это будет делать? Я сказал, что отвезу вас в красивое место в качестве награды, не так ли? Мы идем прямо сейчас. Ао, слава богу, дворяне в столице по-прежнему не в покое, но это должен быть обычный день для простолюдинов и проституток. Давайте повеселимся. Мы вдвоем идем бок о бок в бордель. По какой-то странной причине Кроул, одетый в формальную одежду, аккуратно убирает волосы, двигаясь с трудом. Не нужно прихорашиваться, тебя обслужат в любом случае по высшему классу. Эгир сама, вы, наверное, сами невероятно мужественны. Никто не будет смотреть на кого-то вроде меня. Разница в размерах слишком большая. Ничего не поделаешь, я все-таки не могу его успокоить. Пока мы продолжаем идти с выпуклостью в штанах, из переулка раздается тихий голос. Если ты ищешь женщину, то я доступна. Обернувшись в ее сторону, я вижу довольно грязную девушку с серебристыми волосами, она все еще выглядит довольно молодой. Она невысокого роста, примерно такого же, как Лори или Пипи. Пожалуйста, посмотрите сюда, девушка приподнимает край своей одежды, открывая нам гениталии. В ней легко узнать уличную проститутку, не говоря уже о том, что она находится в закоулках, а это значит, что она проститутка самого низкого класса, которая даже не может найти себе выделенное место для ведения бизнеса. Обычно я просто проходил мимо. Я сделаю это, на дому. Однако похоже, что Кроул не может отвести глаз от девушки. Ты хочешь эту девушку? Я. Этого парня так легко понять. Место, куда мы направились, бордель высшего класса. Однако это не гарантия того, что вы встретите прекрасную женщину, заплатив больше всего золота. На самом деле вы, вероятно, будете самым счастливым, если обнимете женщину, которая вам нравится. Слишком холодно, чтобы оставаться на улице. Отведи ее в трактир с теплой выпивкой. Я вручаю Кроулу одну золотую монету. Спасибо вам большое. ГМ, пожалуйста, пойдемте и вы с нами, благородный сэр. Если вы платите, я не против, если вы оба будете использовать меня одновременно. Ха-ха-ха, если я это сделаю, ты взорвешься. Я все равно заплачу. Просто наслаждайся временем с этим парнем. Я продолжаю шептать Кроулу на ухо. Девушка худая и холодная. Во-первых, ты не должен быть жадным. Позволь ей искупаться в теплой воде и накорми ее большим количеством хорошей еды. Этот акт служения также затронет ее сердце. Да, сэр. Я смотрю, как Кроул и молодая девушка берутся за руки и исчезают в гостинице. Предлог для того, чтобы приехать сюда, чтобы дать Кроулу награду, исчез. Теперь я здесь, потому что моему члену нужна проститутка, чтобы подарить ему немного любви. Я просто сожру женщин, которых собирался объединить с Кроулом. Поздно ночью мы с Кроулом вернулись домой, я с очень мягким выражением лица, а он с тяжелым запахом духов, который оставался на его теле. Доротея резко посмотрела на Кроула, в то время как Мел холодно посмотрела на меня. Доротея знала, что Кроул и Альма находятся в отношениях, поэтому она быстро прочитала ему нотации об измене. Когда Эгир-сан приближается к вам, у вас нет абсолютно никакой бдительности. Ничего не поделаешь, потому что он такой замечательный человек. Он просто привлекает каждую женщину. Мы с Лией пытаемся развеселить надутую Мел, делая ей массаж. Однако настроение Мел не сильно улучшилось, и даже когда к ней присоединилась Ирина, Мел продолжала жаловаться, крича. Как будто спасая Мел из ее затруднительного положения, звук нескольких копыт эхом разнесся перед особняком. Похоже, солдаты прибыли из Рафена после получения уведомления. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155.000, центральный город Рафин, 22.000, Линдблум, 3500, активы, 63.100 золота, золото плюс 3000, ремонт особняка минус 100, сопровождающие, Мел, наложница, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, любовница, Кроул, сексуальные партнеры, 153, родившиеся дети, 32, глава 176, глава 176, прибыло 80 человек из отряда сопровождения, Майло стоит прямо и безукоризненно отдает честь армии королевства, защищающей особняк, тяжелая кавалерия выстроилась по периметру особняка, их всего 80 человек, но этого должно быть достаточно, чтобы запугать любого, кто приблизится к дому. Если бы я не поговорил с Эрихом заранее, поднялся бы большой шум по поводу того, продолжается ли восстание. Вас только 80. Если я правильно помню, эскортный отряд был усилен до 100 человек. Те 20 человек выпали из наших рядов из-за строгого марша. Все они новобранцы. Позже переучу их. Понятно, не дави на них слишком сильно. Я думал обнять Майлу и поцеловать ее, но есть еще кое-что, что меня интересует. Эй, ты. Подразделение охраны – это отряд, состоящий из элитных сил моей личной армии. Естественно, у большинства из них крепкое телосложение, из-за чего даже Гида, который имеет относительно крупное телосложение как член горного племени, выглядит хилым. Среди этих мускулистых мужчин есть человек, который явно меньше, чем те, кто рядом, в шлеме с опущенным козырьком. Я не вижу лица этого человека, но это выглядит очень подозрительно. Я ударяю кулаком по каске. «Ау!» – закричал высокий женский голос. Я продолжаю стучать по шлему, чтобы вызвать вибрацию и эхо, которые должны сильно раздражать человека, который его носит. «Ау! Хау! Ты перестань, пожалуйста! Что ты тут делаешь, Селия?» Шлем был снят, и внутри оказалась Селия, которой я приказал оставаться дома и отдыхать. Я приказал тебе послушно ждать дома, не так ли? Уу, ну, я. Когда она услышала, что на лорда Хардлетта напали, она умоляла пойти с ней несмотря ни на что, и у меня не было времени, чтобы убедить ее в обратном. Майла смиренно вздыхает. Очевидно, она не стала бы ничего слушать, кроме ты можешь пойти с нами, и даже цеплялась бы за спину лошади, не отпуская ее. Я села на лошадь, но мои руки в порядке. А также, Селия, ты не выполнила мои приказы. Я смотрю на нее с суровым выражением лица. Селия немедленно затихает, и ее лицо бледнеет. В самом деле, о чем она думала, надев всю эту тяжелую броню, что бы она сделала, если бы кость сместилась не на свое место? ГММ, я не могла просто сидеть на месте, поэтому я пошла против приказа. А-а-а, теперь она начинает плакать. Блин, давай снимем эту тяжелую броню, мы не можем изменить тот факт, что ты сейчас здесь. Тебе по-прежнему нужно просто отдыхать. Я обнимаю Селию и снимаю с нее броню. Мне очень жаль. Я приму любое наказание. Подождите, это не броня, это моя одежда. Вау, солдаты увидят. Пожалуйста, прекратите. Я увлекся и снял слишком много одежды, оставив Селию в одном нижнем белье. Ее хорошо видит охрана и армия королевства, так что я должен отвезти ее в особняк. Я несу на плече полуобнаженную девушку и вношу ее в особняк. Позади меня слышно тихое бормотание. Послушайте, они собираются это сделать, верно? Конечно, вы думаете, феодал сама оставит дела незавершенными? Войдет ли та штука, которую мы видели в прошлый раз, в ту девушку? Разве она не превратит ее задницу и влагалище в одну большую дырку? Не говорите, что хотите меня. Эгир сама, закройте меня, пожалуйста. Кролл, ублюдок, не смотри сюда. Я разобью тебе нос. Ну вот какая майлая задница. Сегодня я ее накажу. Подразделение охраны занимает место армии королевства, которое оставило особняк на их попечении. Несмотря на то, что главарь был схвачен, возможно, найдутся глупые люди, которые воспользуются хаосом. Лучше, чтобы армия королевства имела свободу передвижения. В конце концов, мы вернулись к тому же составу. Кажется, да, ага, но это весело. Пипи тоже здесь. Мне очень жаль. Все, кроме удрученной Сели, которая не выполнила приказ отдыхать в Рафене, выглядит так, будто находится в хорошем настроении. Майла хотела поговорить с Ириной и Пипи, чтобы получить точное представление о текущем положении дел, но они оба в отчаянии молчали, не зная, что сказать. Мне нечего делать, поэтому я просто расслаблюсь. Селия, переодевшись в повседневную одежду, отдыхает у меня на коленях, как кошка. Потирая ее задницу и наслаждаясь ее ароматом и теплом, я действительно успокаиваюсь. Я больше не сержусь, но теперь тебе нужно всегда прислушиваться к тому, что я говорю, понятно, я понимаю. Важнее, что, ничего страшного, если вы не пойдете к лорду Ротхельду или его величеству, в конце концов, так много всего произошло, я просто в режиме ожидания, все должно быть в порядке, правда, интересно, так ли это на самом деле, все хорошо, не беспокойся об этом, просто расслабься и ешь сладкое, как и ожидалось, предметы роскоши в столице и близко не стоят к рафину, когда я кладу слишком сладкое для меня кремовое изделие в рот Сели, она становится счастливой. Возможно, это всего лишь мое воображение, но она кажется тяжелее, чем в прошлый раз, когда сидела у меня на коленях. Простите, у входной двери, это расслабляющее время прервал Кролл. Эгир, ты здесь? Да, За ним громкими шагами следует Эрих. «Боже мой, посмотри, кто это?» Селье в панике встает с моих колен. «Я сказал вам, что нас двоих вызвал его величество, и мы должны были появиться перед ним сегодня днем. Ты не пришел даже после того, как прошло так много времени, и я подумал, ах да, в письме, которое пришло в ответ на разрешение въезда в подразделение охраны, кое-что было об этом. Хаем, я забыл, у нас больше нет времени, поторопись и пойдем со мной». Селья смотрит на меня, как бы говоря, «я же тебе сказала, королевский дворец». Пока я с изумлением осматривался вокруг, меня отвели во дворец, где Эрих, Кеннет и король занимают свои места за столом. «Я слышал, что вы трое пережили тяжелые времена из-за этого инцидента. Нет, неспособность предотвратить это восстание, моя вина как человека, ответственного за руководство армией». Эрих опускает голову, на что король с улыбкой отвечает: «Королевская армия – это организация, которая имеет дело с иностранными врагами, а ловить некоторых подстрекателей, спрятанные в городе, не в их компетенции. Я не буду винить тебя за это». «Да, сир, я слышал, что ваше величество предприняло меры по задержанию Гувера. Все, что осталось, это остановить злодеев, которые используют беспорядки, чтобы разгуляться в городе, поэтому я добавлю дворцовую стражу в армию королевства и скажу им, чтобы они оставались в состоянии повышенной готовности». «Хорошо, я на тебя рассчитываю. Тем не менее, трое из вас здесь стали целью коварных уловок повстанцев, но все же вы остаетесь в здравии, как вам повезло. Я не знаю, что бы я сделал, если бы лорда Хардлетта не было в танцевальном зале. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас от имени всех присутствующих». Кеннет наклоняет ко мне голову. «Я уверен, что он выжил бы, даже если бы меня не было, потому что он сразу же убежал. Не говоря уже о том, что около 100 человек напали на особняк лорда Хардлетта, но вместо этого они были уничтожены. Его доблесть, конечно, не посрамляет его имя как военного демона, но это сделал не я. История распространяется среди солдат о том, как он разбивает своих врагов и добивает их дыханием огня». Король и Кеннет смеются. Двое из них, вероятно, думают, что это шутка, но глаза Эриха не улыбаются. Информация, вероятно, дошла до него, так как персонал, который убирал трупы, в конце концов, был армией королевства. Кстати, о забавных историях, что-то тоже случилось у Ротхальда, верно? Да, эти хулиганы напали на мой особняк, думая, что проводимая церемония была вечеринкой. Похоже, особняк Эриха был атакован как раз тогда, когда он проводил церемонию назначения командиров своих корпусов. Неудивительно, что участники принадлежали к военным, и все держали на бедрах мечи, в отличие от официальных лиц в танцевальном зале. Люди, которые напали на Эриха, были мгновенно подавлены. Конец игры был слабым, такой глупый, недоработанный план. Это определенно был непродуманный план. Однако это по-прежнему болезненная потеря. Эрих потерял лидера, под командованием которого находилось 15 000 солдат, одного из командиров корпусов. У него было слабое здоровье, и он был в тот момент в собственном доме. Даже дураки, имеющие статус, обладают значительной властью. Кеннет также потерял несколько высокопоставленных подчиненных. Трудно иметь много подчиненных. О, этот алкоголь очень вкусный. Как я и думал, необходимо обеспечить больший отряд личного состава. Мы расширим сферу деятельности королевского учреждения и также улучшим качество обучения. Я не возражаю против этого. Естественно, здесь нет никаких возражений. Я согласен, я просто отвечу, как и другие. Вы двое, вероятно, заняты военными и правительственными делами. Хардлетт, тебе особо нечего делать, верно? Нехорошо. Этот разговор идет в плохом направлении. Что ж, я должен обеспечить возделывание южных земель и проследить, чтобы семена пшеницы были посеяны весной. Это останется на усмотрение ваших подчиненных, поэтому вы сейчас здесь. Вы останетесь здесь до весенней аудиенции, где посетите королевское заведение и поможете развивать одаренных личностей. Я уверен, что вы сможете научить студентов некоторым важным нематериальным качествам. Я понимаю. Впоследствии король и Кеннет в хорошем настроении решили многое другое, и теперь мои визиты в школу, когда мне заблагорассудится, были заменены обязательными периодическими посещениями. Кеннет, вероятно, тот, кто хотел, чтобы король приказал мне пойти в школу. С другой стороны, Эрих сидел с немного кислым выражением лица, хотя мне кажется, что я тот, кто сейчас выглядит наиболее недовольным. «Могу я попросить кого-нибудь стать моим помощником на уроках?» Кеннет многозначительно кивает. «Конечно. Предоставление всего этого вам может быть недостаточно для обучения студентов стандартной практике и более тонким деталям. В таком случае я все еще в безопасности. Я оставлю 90% работы Майли. Я почти уверен, что она хотела бы стать инструктором. Мне приходит в голову образ, как она бьет по парте указкой в одной руке, в то время как ученики пристально смотрят на нее. Серьезно, если бы вы просто расслабились на вечеринке Кеннета, мы бы уже могли возложить цветы рядом с ним на похоронах. Эрих жалуется мне, когда мы возвращаемся домой в трясущемся вагоне. Уполномоченный по делам правительства был первым, кто скрылся. Я уверен, что он остался бы жив. Он совершенно не умеет драться, но у него есть умение унюхать опасность. Вот почему он так раздражает. А также я хотел поговорить о том, как вы в первую очередь посетили бал, проводимый его фракцией. Я постарался сохранить эту информацию в секрете, но он понял. Ну, это потому, что сопровождать его жену, которая была в экипаже, было бы делом джентльмена. Я уверен, что он заманил тебя хорошенькими дамами. Этот парень действительно в яблочко, как и ожидалось от человека, который был со мной долгое время. В королевском учреждении очень много учителей женского пола. В частности, влиянию Кеннета подвержено большинство тех, кто занимается внутренними делами. Вот почему, чтобы этого избежать, он решил назначить учителей женщин, которые были бывшими секретарями и помощницами. Понимаете, женщин часто выгоняют из фракции. Что ты сказал? Я встаю в карете и бьюсь головой о крышу, заставляя Эриха пристально смотреть на меня. С учетом сказанного, не трогайте их. Женщины, которые умеют учить, очень ценны. Я не потерплю, чтобы они забеременели и стали твоими любовницами. Не думаю, что сделаю что-то столь бездумное. Серьезно, однажды ты погубишь себя из-за своей любви к женщинам. Как сурово, улыбаясь, я чувствую, как мой член слегка приподнимается. Итак, те парни, которые напали на ваш особняк, они были полностью сожжены. Не говори мне, что это потому, что ты действительно можешь извергать огонь. Ха-ха-ха, это не похоже на осадное орудие. Свидетели, находящиеся поблизости, утверждают, что видели огонь, падающий с неба. Возможно, это заклинатель, может быть. Эрих вздыхает и качает головой. Боже, где ты находишь людей с такими разными талантами? Этот человек планирует пойти в армию, это будет невозможно. Ребенок все-таки слабонервный. Женщина, а, да, я не хочу выпускать ее из-под моей ладони. Что ж, мне все равно, что она станет с одним единственным пользователем магии. Однако следите за ней, чтобы убедиться, что она не использует свою силу в городе. Пользователи магии – мощная сила в битвах небольшого масштаба, но они не могут стрелять своими заклинаниями бесконечно, поэтому они не смогут сильно повлиять на битву с участием десятков тысяч человек. Чаще всего важнее иметь талантливого командира. Вот почему Эрих так легко отказался от Алисы. Однако, возможно, не стоит рассказывать об этом многим людям. Той ночью был устроен скромный банкет для Майла и Сели. Подразделению армии, охранявшему периметр особняка, также подавали вкусную еду и алкоголь. В Рафене нет ничего необычного, да, ничего особенного не изменилось. Тем не менее, Карла-сан ругает Нонну-сан за ее эгоизм. Собственно, как и всегда. Кроме того, количество детей Егира сама снова увеличилось. Сколько? Горничная, которую вы осеменили ранее, родила и пришла поприветствовать нас, когда выздоровела. А, эта девушка. Я не могу вспомнить ее имя. Несколько девочек из горного племени тоже привезли своих детей. Они сказали, что не вернутся домой, пока их детям не выберут имя, поэтому сейчас они останутся в особняке. Помню. Плохо, что этим девушкам приходится ждать, потому что меня там нет. В качестве извинения я снова введу им свое семя, прежде чем они вернутся на свою территорию. Вы действительно враг всех женщин. В конце концов вас это погубит. Я был бы рад, если бы меня зарезала женщина. Район стал оживленным, и Доротея, которую сопровождали дети, тоже с радостью насладились застольем. Я дал ей много золота, но она на самом деле не покупает никаких модных вещей. По информации Адольфа, прожиточный минимум Доротея и детей составляет лишь небольшую часть пособия Нонны. Нонна-сан такая странная. Моя зарплата за этот месяц была потрачена на алкоголь. Вахахахаха. Ирина-сан, пожалуйста, перестаньте покупать алкоголь бочками. Ирина, увидевшая, что состоится банкет, пошла и выкатила из магазина бочку спирта. Здесь много детей, поэтому я не думаю, что они будут употреблять столько алкоголя, но он уже наполовину пуст. Большая его часть ушла в желудок Ирины. У тебя все еще белые волосы. Алиса сидит в углу комнаты, робко потягивая алкоголь, а Пипи возится с ней. Тем не менее, девушка радостно смотрит на меня и не показывает никаких признаков неприязни. Ее волосы все еще белые, хотя корни снова слегка краснеют. Такая атмосфера, она такая теплая, и мне это нравится. Подойдите ближе к центру. Скучно, если ты просто сидишь в углу. Я мрачная, так что это испортит настроение окружающим. Хорошо, тогда я сделаю Алису еще счастливее. Я поднимаю девушку и сажаю рядом с Ириной. О-о-о, Алисе тоже стоит выпить. Мне не нужно так много, так, как будто Алиса вообще ничего не сказала. Ирина наполняет чашку алкоголем до краев. Не сдерживайся. Люди довольствуются только алкоголем и драками. К этому списку нужно добавить еще женщин. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Это здорово. Пахнет алкоголем, у меня в ушах звенит. Ей не придется беспокоиться о своей мрачности, если она будет рядом с Ириной. В конце концов Ирина громко храпела, и когда банкет подошел к концу, ее бросили в постель с Крылом и еще несколькими парнями. Но эта ночь еще не закончилась. Доротея, Мел, могу я вас одолжить ненадолго? Конечно, да. Только по моим словам они уже могли сказать о моих намерениях. Они двое последовали за мной с покрасневшими лицами. Доротея попросила старшую девочку помочь остальным младшим детям лечь спать. Мама повеселится с Агир сама. Эй, что говорит этот ребенок? Какое приятное зрелище. А теперь давайте попробуем ваши тела. Я прошу их двоих встать у кровати и снять одежду. Женскую одежду довольно легко снять. Уу, я уже стара, но мне все еще неловко. Я давно не видел Доротею, но ее тело не сильно изменилось. Я поднимаю руки Доротеи, которые пытались прикрыть ее грудь и гениталии, а затем целую ее. О, волосы здесь красивые. Вы ее подстригали? Хардлет сама тоже должен раздеться. Конечно, я стягиваю одежду и смело стою перед двумя женщинами. Само собой разумеется, что мой член уже встал. Ах, потрясающе! Он такой большой. Они обмениваются взглядами, прежде чем Доротея забирается на кровать и ложится на спину, в то время как Мел ложится ей на живот. Их четыре выровненных отверстия заманивают меня. Замечательно, я забираюсь на кровать на коленях и держу их за бедра, пока языком и пальцами дразню их дырочки. Мои действия производят пару их пронзительных визгов. Сначала я войду в Доротею снизу. А-а-а. Я качаю бедрами и одновременно протягиваю руку, чтобы сжать грудь Мел. Кья, если ты их так сильно сжимаешь. Вот так из груди Мел брызжет молоко. Белая жидкость брызгает на лицо Доротеи. У вас двоих такие чудесно мягкие дырочки на ощупь. Я вытаскиваю свой член из Доротеи и вставляю его в Мел, используя пальцы, чтобы заполнить пустоту, когда Доротея грустно всхлипывает. Я не смогу почувствовать такое спелое и податливое чувство от молодой девушки. Вы двое лучшие. Это потому что у Эгира сан слишком большой. Ау. Н обычно напряжение молодой девушки лучше. А-а-а. Я качаю бедрами сильнее, и две женщины, лежащие друг на друге, трясутся при каждом ударе, который я оказываю их телам. Вы двое хотите быть с мужчинами, кроме меня, это совсем не то. Я жена Эгир сана. Я тоже думаю, что ты для меня последний мужчина. Так интенсивно. Я кончаю. Ха-ха-ха, я еще не на полпути. Я буду продолжать, готовьтесь. Доротея и Мел сцепляют руки и смотрят друг на друга. Мы, наверное, будем вместе терять сознание. Наверное. Я уверена, что у нас обоих будут непристойные взгляды на лицах. Возможно, еще больше возбудившись от воображения, они сближают свои губы. Это еще больше подпитывает мое возбуждение. Я толкаю бедра все быстрее и сильнее. Ау, ау. Доротея-сан, сконцентрируйся, пока я работаю, чтобы довести Доротею до оргазма. Мел приближается к ее уху и шепчет, чтобы поддержать меня. Че, что это? Ау, невероятно. Эгиру-сан в этом году 23 года. Учитывая наш возраст, он как наш сын, понимаете? Сын, да, Доротею-сан пронзает молодой ребенок, доводит до слез и, наконец, кончает. Не говори так, мне неловко. Я тоже кончаю. Ах, подожди, если ты кончишь сейчас, я забеременею. Мел продолжает, словно не давая Доротее сопротивляться. Тот, кто сейчас находится внутри Доротеи сан, это ваш сын. Доротея смотрит на Мел затуманенными от удовольствия глазами, когда она приближается к кульминации. Я не перестаю двигать бедрами. Дети, существа эгоистичные. Даже если ты скажешь нет, они все равно кончат внутрь. Мел оборачивается и подмигивает мне. Мать Доротея, я не могу больше сдерживаться. Оно будет вытекать. Вы не можете, если вы так сильно выпустите внутрь, тогда ребенок будет. Извини, мама, я кончаю внутрь. А, хорошо. Какой беспомощный ребенок, в следующий раз ты не можешь. У Доротеи необычайно сильный материнский инстинкт. Ее рациональный разум был омрачен ее похотью, и она легко дает мне разрешение. Кончаю. Мать, я отхожу как можно дальше, не вылезая из ее дырки, а затем наношу ей последний удар бедрами. Ее отверстие, пропитанное удовольствием, ослабло, и я смог погрузиться очень глубоко. В этой глубокой области мой член дергается, и из него вытекает большое количество густой спермы. А-а-а, столько всего. Доротея кончает, ее ноги напрягаются и вытягиваются, прежде чем все ее тело теряет силу. Это было здорово. Ты ужасен. Как ты мог кончить внутрь? Вы сказали мне раньше, что если вы забеременеете собственным ребенком, вы будете относиться к другим детям иначе. Хотя я так не думаю. Я верю, что ты станешь лучшей мамой. Было бы так печально, если бы у вас не было хотя бы одного собственного ребенка. Мне уже 44. Я не могу забеременеть. Что ж, тогда нам лучше проверить эту теорию. Я притягиваю Доротею к себе и обмениваюсь с ней глубоким поцелуем. Однако мои яйца были плотно зажаты сзади. И ты собираешься оставить меня в покое? Мел надувает щеки и губы. Она такая милашка, поэтому зрелые женщины – лучшие. Конечно, нет, я толкаю Мел и наклоняюсь над ней. Я проникаю в нее одним толчком, и ее страстные стоны разносятся по всему особняку. Рассказ от третьего лица. Несколькими днями ранее. Рафин. Кроул, пожалуйста, будь осторожен. Альма смотрит на звездное небо и желает безопасности своему возлюбленному. Получив уведомление о нападении на особняк в столице, Майла и Селия ушли со своими войсками. С этого момента бессонные ночи девушки продолжались. Но она ничего не могла поделать. Она могла только молиться ночному небу, чтобы уберечь своего возлюбленного от вреда. Они в порядке. В письме не упоминалось, что кто-то пострадал. Плечо Альмы накрыло одеялом Мелисса. Я тоже должна была пойти вместе с ними. Давай, закрой окно и ложись в постель. Слишком долго подвергать свое тело холоду, нехорошо. Вы бы не хотели заболеть, когда Кролл вернется, не так ли? Нет, я понимаю. Альма послушно опускается на пол, складывает руки вместе и молится. Я молюсь, чтобы ты сохранил Кролла невредимым. Девушка возносит свои молитвы Луне. Вы уверены? Да, Кролл сама. Под морозным небом в переулке девушка кладет руки на стену, а Кролл, закутанный в мантию, толкает бедра вперед. Ах, он внутри, такой большой. Кролл сама, я заставлю тебя чувствовать тебя хорошо. Седовласая девушка отдается молодому человеку и сладко стонет. В отличие от прошлого, большая часть грязи с ее тела удалена, ее одежда аккуратная и чистая, а волосы расчесаны. Позволить мне принять ванну и даже дать мне одежду. Это отлично. Что еще более важно, сконцентрируйтесь. Звук их бедер, ударяющихся друг о друга, продолжается некоторое время, но в конце концов мужчина стонет, и все стихает. Спасибо за все ваши усилия. Девушка раздвигает бедра, и капли спермы стекают на землю. Вы все еще можете продолжить, верно? Да, если это то, чего хочет Кролл сама.